Глава 18. Я поехал в северную часть города, где был дом родителей Карли. Когда я попал в фешенебельный район Уилмет, мне сразу стало очевидно, что они здесь никогда не жили. Позади особняка не было никакого кукольного домика, в котором после аварии выхаживала меня Карли. Сам особняк не изменился, но он больше не являлся символом империи недвижимости, построенной Сюзанной Чанс. Женщина, открывшая дверь, была мне совершенно незнакома. Она никогда не слышала о семействе Чанс и владела этим домом с конца 80-х. Поискав в интернете, я выяснил, что никакого агентства Чанс недвижимость нет. Больше того, я не смог обнаружить никаких свидетельств того, что оно вообще когда-либо существовало. Чем бы ни занималась в жизни мать Карли с местной недвижимостью, это никак не было связано. Я поискал саму Карли, но получил список женщин со всей страны, и ничто не указывало на то, как среди них найти ту Карли, которая была мне нужна. Я не знал, где она живет и работает, и вообще, живет ли она по-прежнему в Чикаго. Я даже не знал, существовала ли Карли Чанс в этом мире. Возможно, свидание вслепую, на которое я ходил 10 лет назад, было совершенно с другой женщиной, лишь случайно носившей то же имя. Однако я так не думал. Я полагал, что Роско прав. Судьба нашла способ сплести наши жизни в разных мирах. Наконец, я позвонил подруге Роско, Саре, выпускнице Северо-Западного университета, которая когда-то давно предложила мне встретиться с Карли. Теперь она жила в Элджине и заведовала домашним детским садом. Набирая ее номер, я старался придумать, как объяснить свой интерес найти женщину, с которой у меня почти 10 лет назад состоялось одно, единственное свидание, закончившееся полной катастрофой. Определенно о том, чтобы сказать правду, речи не было. Когда Сара сняла трубку, мы обменялись любезностями, что заняло совсем немного времени. Роско был единственным, что нас объединяло, поэтому мы пару минут поговорили о нем и его приходе, а когда этот источник иссяк, я объяснил причину своего звонка, надеясь на то, что Сара поверит моей лжи. «Сара, я звоню вам от безысходности. Вы вряд ли мне поможете, но вы моя единственная надежда. Я менеджер по организации мероприятий в гостинице «Лосаль Плаза». И моей помощнице сегодня позвонила женщина по имени Карли Чанс, которая хотела бы снять наш танцевальный зал. К несчастью, моя помощница, похоже, записала ее телефон неправильно, потому что я не могу ей дозвониться. Все дело в том, что я вспомнил, как вы давным-давно отправили меня на свидание вслепую с женщиной по имени Карли Чанс. Я понятия не имею, та ли эта женщина, но я рассудил, что попробовать стоит. Я подумал, что если вы до сих пор поддерживаете с ней отношения, вы подскажете мне, как с ней связаться. Сара без проблем поверила моему рассказу, однако она мало чем могла мне помочь. «Сожалею, Дилан, мы с Карли разошлись после университета. Я не говорила с ней уже несколько лет. Боюсь, я не смогу вам помочь с ней связаться». «Да, конечно, понимаю. Но, по крайней мере, я не ошибся с фамилией вашей подруги, да? Ее звали Карли Чанс». «Да, это была она». «Вы не знаете, она после учебы осталась в Чикаго?» «Ну, если не ошибаюсь, она собиралась продолжить учебу и получить диплом по английскому языку и литературе. Не знаю, получилось ли у нее, но вы, вероятно, сможете выяснить это в университете. Возможно, там знают, как выйти на нее». «Я вам очень признателен, Сара. Не буду вас больше задерживать. Роско передавал привет». Закончив разговор, я снова поискал в интернете, на этот раз добавив к имени Карли Чанс северо-западный, и не только нашел ее, но и выяснил, что она работает младшим преподавателем в Северо-Западном университете. Мысль о том, что Карли преподает английский язык и литературу, нисколько меня не удивила. В конце концов, ее отец был поэтом и преподавал в школе. Так что, похоже, в этом мире она пошла по его стопам, а не по стопам своей матери. В биографии на сайте университета фотографии не было. Но там был указан ее кабинет на третьем этаже главного корпуса. Это было всего минутах в пяти от того места, где я сейчас находился. С бешено колотящимся сердцем я направился к студенческому городку. Было уже поздно, но я находился так близко от цели и не мог ждать до завтра. Моя интуиция кричала, что это она, моя Карли, моя жена. Здесь у нее другая жизнь, и, вполне вероятно, она замужем за кем-то другим. Единственная наша встреча в этом мире закончилась плохо. Но все это не имело никакого значения. Мне нужно было снова увидеть Карли. Вечером я без труда нашел на стоянке свободное место. Я направился по Чикаго-авеню к Шеридан-стрит, ежась в своей тонкой бордовой рубашке, поскольку с озера дул прохладный ветер. Меня окружали строгие каменные здания университета. Я прошел под черной аркой, ведущей в сердце студенческого городка, и увидел перед собой главный корпус с часами на башне. Чем ближе я подходил, тем труднее мне становилось дышать. Мне казалось, что только увидев Карли хотя бы на мгновение, я смогу вернуть назад какую-то часть своей жизни. Двери здания из белого нетесанного камня оказались не заперты. Внутри звучали приглушенные голоса. Откуда-то поблизости доносился едкий запах запрещенной сигареты. Прямо передо мной была главная лестница, и я поднялся по ней на третий этаж. Я прошел по длинному коридору мимо шеренги дверей, некоторые из которых были приоткрыты. В кабинетах я увидел преподавателей, стучащих по клавиатурам. В остальном, в пустынном коридоре, царила полная тишина, как в музее. Я нашел кабинет с номером, указанным на сайте. Дверь была закрыта и заперта. Окна, чтобы заглянуть внутрь, не было. Но на двери была табличка с ее именем. Карли Чанс. Фотографию она не прикрепила, но это была она. Я нашел на доске объявлений, написанное от руки расписание ее занятий, и почерк, вне всякого сомнения, принадлежал Карли. Я нашел ее. Изо дня в день она проходила по этому самому коридору. Работала за этой дверью. Я подумал было о том, чтобы взломать дверь и проникнуть внутрь, только чтобы вдохнуть воздух там, потому что я знал, что он будет пахнуть Карли. «Чем я могу вам помочь?» Обернувшись, я увидел щуплого индийца, подозрительно разглядывающего меня сквозь очки в красной оправе. Это был один из преподавателей университета, которых я видел в кабинетах. Мой ум быстро привыкал ко лжи. «О, я должен был встретиться здесь с Карли, но, вероятно, мы неправильно друг друга поняли. Я пытался дозвониться до нее, но она не отвечает». «Вы студент?» — спросил индиец, хотя я, очевидно, не был студентом. «Нет-нет, я ее двоюродный брат. Я приехал сюда по делам из Сиэтла, и мы договорились поужинать вместе. Вы знаете Карли?» «Разумеется». Я рискнул в надежде на то, что этот мир мало отличается от моего. «Я так ждал встречи с ней», — продолжал я, придумывая новую историю. «Я редко бываю в ваших краях. Ее отец — мой любимый дядя. Полагаю, яблоко от яблони упало недалеко. Том — преподаватель, Карли — преподаватель. И стихи Тома мне тоже очень нравились. Я обожал, когда он читал их на рождественский ужин, когда они приезжали в Вашингтон». Преподаватель-индиец заметно успокоился. Он оберегал свою коллегу, но я сдал экзамен рассказом о ее семье. «Да, Том — известный поэт. Как и Карли, разумеется. Да, она невероятно талантливая. Бывает, что сильная душевная травма раскрывает в человеке талант», — добавил индиец. «Да». Удивленно запинаясь, выдавил я. «Душевная травма». Я испугался, услышав это слово, гадая, что оно означает. Индиец полагал, что мне известно о Карле нечто такое, что я, очевидно, не знал. Нечто ужасное. Я понял, что чем больше буду говорить, тем яснее станет то, что на самом деле я не знаю Карли, только не в этом мире. «Ну, мне остается только вернуться к себе в гостиницу», — сказал я. «Был рад с вами познакомиться. Жаль, что мы с Карли разминулись. Надеюсь, она проверит список непринятых вызовов». «Знаете, она живет неподалеку, в Гудриче». «В Гудриче? В общежитии?» «Да, это в нескольких минутах пешком по Шеридан-стрит. Если вы туда придете, кто-нибудь из студентов предупредит ее». «Хорошо, так я и сделаю. Огромное спасибо». Выйдя на улицу, я вернулся на Шеридан-стрит. Ветер трепал деревья. Сунув руки в карманы, я направился на север. Как ни возбужден я был мыслью о том, что Карли где-то рядом, я также вынужден был признать неприятную правду. Я пытался найти незнакомого человека. Больше того, я пытался найти незнакомую женщину, у которой в прошлом было что-то черное. Душевная травма. Подсознательно я не мог избавиться от мысли, что Карли меня знает. Я встречусь с ней, и она окажется моей женой, любящей меня. Однако все это не соответствовало истине. Если я просто заявлюсь к ней, мужчина, с которым она виделась всего один раз на свидании вслепую, закончившемся отвратительно, она будет недоумевать, зачем я к ней пришел и что мне нужно. Что было мне нужно? Если честно, я понятия не имел. Я должен был защитить Карли, но я не знал, как предупредить ее об угрозе со стороны человека, который на самом деле был мною. Добравшись до общежития, я в нерешительности остановился на улице. В окнах кое-где горел свет, доносилась музыка. Я колебался, не в силах решить, остаться мне или просто уйти. Что я скажу Карли, если найду ее? Вдруг невдалеке открылась дверь. Из общежития вышла женщина и, задержавшись мгновение в свете фонарей, направилась в сад за зданием. Я видел ее всего одно мгновение и успел рассмотреть лишь прядь светлых волос и изгиб подбородка. Женщина была похожа на Карли, но полной уверенности у меня не было. Быть может, я просто хотел, чтобы это была она. Но даже так я направился следом за ней. Я прошел за здание, где четыре корпуса образовывали квадратную площадку. В темноте там ничего не было видно. Деревья на площадке закрывали вид. Заросшие плющом, стены возвышались над брусчатыми дорожками. Я не видел Карли, если это действительно была Карли. Однако уйти далеко она не могла. Я слышал стук ее каблуков по камням, однако звук отражался от стен, не позволяя определить, где она. Я прошел за зданием с высеченными над дверями греческими буквами. На стоянке стояли велосипеды, из одного окна явно доносился запах марихуаны. Остановившись у густой, разросшейся живой изгороди, я снова прислушался, но шагов больше не услышал. Затем в дальнем конце сада я снова увидел мелькнувшие в свете фонаря светлые волосы. Женщина скрылась в узком проходе между двумя корпусами. Я изменил направление и последовал за ней, лавируя между деревьями. Низко нависшие ветки хлестали меня по лицу, я быстро шел по сырой траве. На полпути я остановился, как вкопанный. Меня пронзил ужас. Впереди меня от толстого ствола вяза отделилась фигура. Это был мужчина. Он стоял на лужайке, и его контур обрисовывался в темноте светом фонаря. Я узнал его по очертаниям тела, потому что видел их на фотографиях на протяжении всей своей жизни. Именно так выглядел я сам. Стройное, поджарое тело, копна вьющихся волос. Это был я. Это был он. Решительным шагом он направился следом за светловолосой женщиной, и когда он проходил под фонарем, я разглядел его грязную кожаную куртку. Куртку моего отца. Я также увидел блеск металла у него в руке. Нож. Он держал в руке нож. Я попытался бежать, но мои ноги вязли в раскисшей земле. Когда я добрался до прохода между корпусами, там уже никого не было. Я добежал до противоположного конца и оказался в сквере, посреди которого крест-накрест пересекались четыре тропинки, а со всех сторон снова возвышались покрытые плющом стены. Мой двойник исчез, как и Карли. Это правда была Карли? Неужели я снова ее потеряю? Я не знал, куда идти, налево, направо или прямо. Передо мной брусчатка уводила под арку между двумя зданиями, и я, побежав туда, оказался в следующем темном квадрате, окруженном высокими кирпичными стенами. Тишина нарушалась лишь шелестом ветвей. Никого не увидев, я развернулся и направился назад. И увидел ее. Прямо позади она смотрела на меня. Стройная, молодая и привлекательная, с длинными светлыми волосами, но это была не Карли. Они были похожи внешне, но эта женщина была мне незнакома. В руке она держала баллончик, направленный мне в лицо. «Не с места, козел! Это перцовый газ. Еще один шаг, и ты будешь корчиться на земле, а я буду метелить тебя ногами. Ты понял?» Попятившись назад, я поднял руки. «Извините, я увидел, как кто-то вас преследует, и просто попытался помочь». «Да, это ты меня преследовал. Но теперь все кончено. Я вызываю охрану, так что если ты не хочешь объяснять, зачем ты приперся в студенческий городок и преследуешь женщин, убирайся отсюда к черту и больше не возвращайся!» Она не отрывала от меня взгляда. Держа баллончик с перцовым газом, направленным на меня, она отступила к дверям ближайшего корпуса и скрылась внутри. Я не собирался ждать появления охраны, поэтому быстро вернулся туда, откуда пришел. Но, выйдя на дорожку, ведущую к Шеридан-стрит, я остановился. Никого не было видно, однако тени предлагали массу укрытий. Я хотел проверить, не покажется ли мой двойник, однако его нигде не было. И все-таки я знал, что он здесь. Наши сознания были связаны между собой. Я чувствовал, как он наблюдает за мной из темноты. Сегодня я его остановил, но дело было еще не кончено. Ставки были известны нам обоим. Мой двойник находился в этом мире, и он охотился за Карли. Я должен был добраться до нее первым. Была уже полночь, когда я, наконец, вернулся в квартиру рядом с Ривер-парком. Больше мне было некуда идти. У меня мелькнула мысль, что Дилан, принадлежащий этому миру, мог вернуться домой в мое отсутствие, но я должен был рискнуть, поэтому я отпер дверь и вошел внутрь. В окна, крадучись, пробирался лунный свет, позволяя ориентироваться в темноте. Пройдя в спальню, я увидел на кровати Тай, одну. Раздевшись, я ощутил прилив усталости. Я забрался под одеяло. Тай лежала, отвернувшись от меня. Дыхание ее было ровным. Я знал, что она слышала, как я вернулся. Знал, что она не спит. Я лежал на боку, и в комнате стояла тишина. «Где ты был?» — тихо спросила Тай. «Я же тебе говорил. Мне нужно было повидаться с Роско. Ты ушел из церкви несколько часов назад. Я ему звонила. Куда ты пошел?» «Покатался по городу». Тай развернулась. Она лежала в каких-то дюймах от меня. Мы смотрели друг другу в глаза. Ее длинные волосы рассыпались по подушке. Одеяло сползло, открыв ее обнаженные плечи и грудь. «О чем ты мне не говоришь?» — спросила Тай. «Ни о чем». Какое-то время она молча смотрела на меня. «Я рада, что с тобой все в порядке. Два дня без тебя были сущим адом. Я так тревожилась за тебя. Знаю. Может, нам куда-нибудь уехать на выходные? Можно было бы отправиться на озеро Дженива, найти какую-нибудь маленькую гостиницу. Я не могу. О, хорошо. Как и скажешь. Услышав в голосе Тай разочарование, я пожалел о том, что ответил так резко. Она этого не заслужила. Она не могла знать, что рядом с ней в постели лежит совершенно чужой мужчина. Извини, Тай. Прильнув ко мне, она прижалась своими губами к моим. Знаешь, трудно что-то чинить, когда не понимаешь, что сломалось. Я уже говорил, дело не в тебе, дело во мне, только во мне. Тай продолжала целовать меня. Мои губы, подбородок, глаза. Ее затвердевшие соски скользили по моей груди, длинные волосы ласкали мне кожу. Ее рука скользнула мне между ног, возбуждая меня. «Тай, сегодня для этого неподходящее время. Мне все равно». Ее движения становились все более настойчивыми. Пальцы работали без устали, и я помимо воли откликался на ее ласки. Да, мне было приятно, но мое тело и мозг находились в двух совершенно разных местах. Я вспоминал тот раз, когда Карли впервые прикоснулась ко мне. Я лежал на кровати в кукольном домике, в гипсе, не способный пошевелиться. Она протирала меня влажной губкой, и мы шутили, чтобы развеять мое смущение, такое красноречивое, что не заметить его было невозможно. Когда шутки иссякли, Карли хихикнула и сказала: «О, какого черта?» После чего возбудила меня так, как это со мной еще никогда не бывало. Вот о чем я думал, когда Тай взяла меня за плечо. «Займемся любовью». Мне следовало бы отстранить ее, но я этого не сделал. Я забрался на нее, она раздвинула ноги, и я в нее погрузился. Тай вскрикнула, затем застонала. Я двигался медленно, чувствуя ее ответный жар, стараясь оставаться в настоящем. Я пытался получить наслаждение от происходящего, но каждое прикосновение Тай, каждый звук, который она издавала, напоминали мне о том, что наши тела чужие по отношению друг к другу. Видя перед собой ее лицо, а не лицо Карли, я чувствовал себя плохо, словно одновременно обманывал их обеих. Я старался представить себе, будто занимаюсь любовью со своей настоящей женой, но это была не она. Я торопился закончить, но чем упорнее я стремился к оргазму, тем сильнее подводило меня мое тело. От эрекции не осталось и следа. Обвив ногами, Тай попыталась меня оживить, но все было тщетно. Я ничего не мог поделать. Я сполз с Тай и свалился на спину. «Извини. Что с тобой?» «Мысли заняты другим». «Так выскажи все. Поговори со мной». «Я даже не знаю, с чего начать». Тай уставилась в потолок, и в тусклом свете у нее в глазах блеснули слезы. «Ты всегда был отчужденным. Я никогда не винила тебя за это. Но я полагала, что мы движемся вперед. Мне казалось, ты учишься меня любить. И вот теперь ты отступил назад». «Знаю». «Так не может продолжаться», — сказала Тай. «С тобой что-то не так. Если ты не хочешь говорить со мной, поговори с Роско, поговори с психологом. Тебе нужна помощь, пожалуйста, милый». Она протянула ко мне руку, но я отдернулся. Мое тело взмокло от пота, сердце по-прежнему бешено колотилось. Я ничего не сказал Тай, но она была права. Мне была нужна помощь, и я видел только одного человека, который мог бы понять, что мне приходится переносить. Я должен был найти Еву Брайер.